— прервала ее Эмилина, — «о сыне, которого я люблю». Гарриет осеклась и так и осталась с открытым ртом. А Эмилина отошла от нее и прислонилась к слюдяному камню. Солнце, стоявшее у нее за спиной, слепило Гарриет, заставляя все больше морщить и так уже искаженное яростью лицо. «А я-то думала, что тебе ничем уже удивить меня», — прошипела она наконец. «Если вы все от меня отвернулись, зачем ты пришла?» — спросила ее Эмилина. «Мы готовы сложиться и дать тебе денег, только бы ты уехала!» Гарриет говорила с трудом, словно что-то стискивало ей горло. «Дать денег? Мы соберем, сколько сможем, а позже вышлем еще. Наверное, это то, чего ты добиваешься, если только не задумала просто свести нас с ума!» «Нет». «Что нет?» «Нет. Я не хочу причинять вам страдания, но я не хочу и денег». «Чего же тогда ты хочешь?» Это был не вопрос, а отчаянный крик, раскатившийся далеко над гладью пруда и вновь вернувшийся, отраженный душным июньским воздухом. «Чего тебе надо?» Эмилина задумалась. Хотелось ответить точно, предельно правдиво. «Ничего», — сказала она наконец. «Все, чего я хотела, потеряно мной навсегда». «Так почему же тогда ты не хочешь уехать?» «Не могу». «Нет, ты можешь!» — Гарриет завопила так громко, что несколько ласточек, вспорхнув с ветки стоявшего в отдалении дерева, испуганно заметались. «Ты можешь! И все, что для этого нужно!» Сложить пожитки и убраться прочь. Да, кажется так. Но ведь, чтоб утонуть, достаточно выплыть одетой на середину пруда и дать воде сомкнуться над головой. И все-таки у нее это не получилось. «Прости», — сказала Эмилина, — «но я не могу уехать». Услышав этот ответ, Гарриет в выступлении вцепилась пальцами в волосы и стала изо всех сил тянуть их, словно стремясь вырвать с корнем, пока кожа на висках не сделалась мертвенно-бледной, хотя лицо все пылало. Веки ее подергивались. Застыв в неподвижности, она с безумным упорством тянула и тянула себя за волосы. И эта странная пытка, казалось, была бесконечной. Длилась чуть ли не всю их совместную жизнь, а именно 31 год, столько, сколько прошло с рождения Гарриет. Но, наконец, Гарриет все же разжала пальцы. Руки упали вдоль тела. Лицо обрело обычный свой цвет. Судорожно искривленный рот принял естественную форму. «Ты пожалеешь об этом!» Выдохнула она едва слышно. «Думаешь стать терпеливой мышкой? Тихо, спокойно жить и дождаться, что мы простим тебя?» «Нет, не надейся. Никто из нас не простит тебя. Никто никогда не скажет с тобой ни слова». Больше говорить было не о чем. Она повернулась и пошла прочь. Еще мгновение, и ее не стало видно за дорогой. В фойете, в построенном Мэтью доме, Эмилина прожила еще 39 лет, остававшихся ей до смертного часа, но никогда уже не слышала женского голоса. Довольно долго она и вовсе не слышала голосов. Но выжить оказалось сравнительно просто. Был огород, в пруду рыба, куры несли яйца и высиживали цыплят, на яблонях росли яблоки, А кленовый сироп деревья давали в таком изобилии, что не хватало ведерок его собирать.